стук в окно. Квартира была крошечная. Бабушка про такие говорила, хвост негде протянуть. Впрочем, бабуля ничего подобного не видела. Их стали строить в последние годы. Квартира-студия. Спальня объединена с гостиной и кухней. Махонький санузел. И все это на площади 11 квадратных метров. Антон снял квартиру в новостройке на краю города и был рад, потому что до магазина бытовой техники, где он с недавних пор работал, всего несколько остановок. К тому же 10-й этаж. Хотелось жить высоко. А что квартирка маленькая, так много ли надо одному? И цена доступная. Он думал, больше попросят. Придется ужиматься, экономить. Но обошлось. Район только начинал застраиваться. Прежде здесь была промышленная окраина. Склады, ветшающие корпуса давно закрывшихся заводов и фабрик, покосившиеся домишки, двухэтажные бараки. Эту красоту постепенно сносили. На месте ушедших в небытие строений возводили многоквартирные дома. В сотни, тысячи квартир заселится множество людей, станут водить детей в детсады и школы, которые тоже возводятся в спешном порядке, ходить в магазины и кафе. Здорово же! Антону нравилось находиться в центре человеческого муравейника. Нравилось, что все кругом новое, и люди новые, незнакомые друг другу, а значит, ты сможешь стать для кого-то вновь открытой Америкой. Ну, это его уже понесло, конечно. Антон обладал богатым воображением. Был немного, как считали коллеги и друзья, не от мира сего, со здоровенными тараканами в голове. Заселился он в начале января. Потекли дни, может, не особо счастливые, но спокойные. Январь миновал, февраль, а на излете марта, в субботу, Антон проснулся с предчувствием беды. Он и сам не мог понять, откуда оно взялось, но давящее ощущение не оставляло. Убрав постельное белье в выдвижной ящик дивана, отправился умываться. Пока чистил зубы, размышлял о том, что могло встревожить его. Вспомнилось, что он слышал ночью какой-то шум, стук, глухой удар или что-то вроде этого. Но было ли это частью сновидения или происходило на самом деле, понять не сумел. Ладно, нужно выпить кофе, съесть рогалики с маком, вчера купил в пекарне, и дурные мысли отступят. Антон вышел из тесного санузла, налил воды в турку, достал рогалики и сливочное масло. Потянулся за банкой кофе и услышал крик. Кричала женщина. Вопила так отчаянно, словно увидела нечто самое страшное. Слышимость здесь отличная. Антон прежде никогда не жил выше 4-го этажа, и ему казалось, что на высоте, на которую он забрался, должна царить волшебная космическая тишина. Как выяснилось, ошибся. Теперь он думал, что звуки поднимаются ввысь, одновременно усиливаясь. Громкий смех и разговоры, шорох шин и урчание автомобильных двигателей раздавались совсем рядом, а не далеко внизу. Резанув по ушам, крик оборвался внезапно, точно его ножом отрезали. «Все-таки что-то происходит», — подумал Антон, метнувшись к единственному в квартирке окну. Оно было задернуто плотными шторами, потому что сторона восточная, восходящее солнце бьет прямой наводкой, не дает выспаться. Антон же предпочитал в выходные спать сколько душе угодно. Отдернув занавески, он озадаченно уставился в окно. «Сайлент Хилл» мелькнуло в голове. Пейзаж был мистический и реальный. Окно выходило во двор. Справа и слева высились дома, похожие на его дом, как братья-близнецы. Многоквартирные, многоподъездные, с той лишь разницей, что в доме Антона на первом этаже располагался супермаркет. Чуть дальше впереди был пустырь, на котором началось строительство. Стали стягивать технику, подвозить материалы. Будет еще один, точно такой же дом. Вдалеке синел лес, и Антон спрашивал себя, вырубят ли его, чтобы понастроить еще домов, или оставят в покое. Обычно двор и дома не представляли собой ничего особенного. Ряды окошек, козырьки подъездов, автомобили и люди внизу, детская площадка, оборудованная со спартанским минимализмом. Но сейчас... Нет, дома, машины и окна все те же, но остальное выглядело неузнаваемо. Зря Антон боялся, что его разбудит солнечный свет. Солнца не было вообще, хотя вчера синоптики обещали ясные, безоблачные, теплые выходные. Антон даже собирался прогуляться по центру города, заглянуть в парк, выпить кофе, сидя на лавочке, погреться в лучах весеннего солнца. Тучи затянули небо плотной пеленой, не оставляя просветов. В серой глубине облаков сверкнуло, а после заворчало, загудело, и Антон подумал, не молния ли это, не гром ли грохочет. Но гроза в марте в их широтах была бы явлением уникальным. Да и бог с ней, с грозой! С темного, тяжелого неба сыпались хлопья странного вида, похожие на крупные снежинки, но снежинками не являющиеся. Они лениво кружились в воздухе, напоминая пепел. Вот потому Антону и пришел на ум жуткий город Сайлент-Хилл, в недрах которого тлел бесконечный, негасимый пожар. Что происходит? Антон потянулся к оконной ручке, хотел открыть окошко, но вовремя одумался. Это может быть опасно. Кто знает, вдруг где-то что-то горит, например, промышленный объект, и пепел, что сыплется сверху, если это пепел, ядовитый, попадет на кожу, вызовет ожог. Да, наверное, авария или ядерная война. Но такого не может быть. Хватит гадать, нужно посмотреть новости. Если в городе разразилась катастрофа, об этом должны сообщить. Телевизор Антон, как и многие люди его поколения, не смотрел. За новостями привычно полез в интернет. Нет сети. Со смартфона невозможно ни выйти в интернет, ни позвонить. «Бред», — вслух сказал Антон и снова выглянул в окно, оставив бесполезный телефон на столе. Вытянул шею, пытаясь рассмотреть подробности. Сложилось ощущение, что все окна закрыты шторами, всюду опущены жалюзи. Двор был пуст, ни одного человека. В 11 утра? В субботу? Куда все подевались? Неожиданно Антон вспомнил кричавшую женщину. Что с ней случилось? Может, она как раз-таки и вышла во двор, и та субстанция, что падала с неба, причинила ей вред? Сколько вопросов, ни одного ответа. Снежинки оседали на крышах автомобилей, на асфальте, лавочках и горках на детской площадке. Выкрашенные разноцветными красками, сейчас качели и скамейки становились серыми, как и все вокруг. На одной из машин Антон увидел большую белую кляксу, которую еще не засыпало. Приглядевшись внимательнее, он отшатнулся от окна и хрипло вскрикнул. «Никакая это не клякса! Человек! Женщина в белом платье или ночной рубашке, раскинув, нелепо вывернув руки и ноги, лежала на крыше автомобиля. И предсмертный крик, и глухой удар, услышанный Антоном, и изломанная поза, и неподвижность — все говорило о том, что женщина мертва. Но никого не было рядом, не собралась вокруг гудящая толпа, не голосили убитые горем родственники, не выли сирены скорой и полиции. Весь двор и дом будто вымер. Вдруг это правда? Антон почувствовал, как к горлу подступает тошнота. А если наступил апокалипсис, конец света, разразилась глобальная катастрофа, которую Антон умудрился проспать, и теперь он, скромный 25-летний продавец холодильников и стиральных машин, единственный выживший? За спиной зашипело, и Антон, не удержавшись, заорал в голос. Это оказалась всего лишь вода, перелившаяся через край турки. Антон поспешно убрал джезву, вылил воду в раковину, выключил плиту. Не до кофе сейчас. Что делать? Связи нет, спросить не у кого. Оставался один путь — выйти из квартиры, попробовать обойти соседей. Антон не верил, что остался один. Ну невозможно же такое, верно? Дверь открывал тихо, осторожно, боясь привлечь чье-то недоброе внимание. На лестнице было тихо. Лифт замер между этажами, повиснув в пространстве наподобие летучей мыши. Антон позвонил в одну квартиру, ему не ответили. Он подошел к другой двери, Нажал кнопку звонка. Снова ничего. Спустя несколько минут, обзвонив еще несколько квартир на своем и соседнем этажах, вынужден был признаться себе, что ему никто не откроет. Он в точности не знал, в каких квартирах есть жильцы, а какие еще не заселены. Люди жили обособленно, рядом, но будто бы на разных планетах. Никто не знал друг друга ни в лицо, ни по имени. Но все же, будь внутри люди, наверное, хоть кто-то да открыл бы. Или все боятся, знают откуда-то, что выходить нельзя. Антон подумал, что внизу, на доске объявлений, могли повесить оповещение для жителей дома. Маловероятно, но возможно. Все прочли рано утром, передали по цепочке один другому, и только он, Антон, все проспал. Наверное, верить в это было глупо, но он не знал, что предпринять, а бездействовать больше не мог, поэтому стал спускаться. Лифтом воспользоваться не решился. Если он и работает, это может быть опасно. Вдруг отключат электричество, застрянешь в консервной банке между этажами. Пока шел вниз, на всякий случай звонил, стучал в двери квартир. Никто не открыл. Никакого объявления на доске не было, как и следовало ожидать. Паника подкатила горьким огненным комом, и Антон, не рассуждая, бросился к дверям. Инстинкт зверя, попавшего в клетку, вскипел в крови, заставляя искать выход. Но его ждал еще один жуткий сюрприз. Дверь была заперта. Антон тряс ее, колотил кулаками, наваливался плечом. Бесполезно. Дверь не поддавалась. Спустя час Антон сидел в квартире, закрывшись на оба замка. Отчего отгораживался, сам не знал, но запертая дверь создавала иллюзию безопасности. Итак, что мы имеем? Он замурован в доме, в соседних квартирах пусто, на улице черти что, связи нет. Как поступить, Антон не знал, никаких идей не было. Он впал в оцепенение, сидел и смотрел в одну точку, пока не услышал снаружи шум. Подлетев к окну, выглянул во двор. Был уверен, что его уже ничем не удивить, но ошибся. Окружающий пейзаж вновь изменился, вернее сказать, ожил. В воздухе носились существа, похожие на тени, но определенно телесные. На них было нечто вроде длинных черных балахонов с капюшонами, полностью скрывающих фигуру. «Что за дементоры?» — подумал Антон. «Гарри Поттер с волшебной палочкой тоже поблизости?» Истерический хохот распухал в горле, но Антон сдерживал его, боясь, что если захохочет, то не сможет остановиться, сойдет с ума и будет потом попеременно рыдать и смеяться. Существа, которых было не меньше десятка, легко парили в воздухе. Черная стая время от времени соединялась, потом, словно посовещавшись, твари разлетались в стороны и заглядывали в окна. До Антона дошло, почему все они занавешены, закрыты наглухо. Люди внутри были, но они прятались от этих созданий. Внезапно одно из темных существ ринулось к окну дома напротив, расположенному на пару этажей ниже. Едва не теряя сознание от ужаса, Антон наблюдал, как тварь очутилась возле окна, а после, зависнув на короткое мгновение, бросилась вперед, нырнула прямо в окошко. Послышался звон разбитого стекла, короткий, полный боли и страха вопль, а после адское создание вновь взмыло в воздух. В руках его бился и кричал человек. В следующую секунду несчастная жертва камнем летела вниз. Антон зажмурился, чтобы не увидеть падения, отказываясь верить в происходящее. Человек больше не кричал. Сброшенное с высоты тело лежало внизу. Антон заставил себя открыть глаза, надеясь, что ему все померещилось, и черные твари тени, и чья-то смерть. Но надежда была напрасной. Тени шныряли в воздухе в поисках добычи. Серый пепел снег засыпал новую жертву. «Хватит стоять и пялиться, болван!» — взвыл внутренний голос. — Будь как все, задерни шторы и сиди тихо, не высовывайся. Можно еще и окно заколотить для верности, но у него и инструментов-то нет. Тогда, может, стоит шкаф придвинуть? Однако эти мысли и идеи, скорее всего, бесполезные, запоздали. Антона заметили. Подняв глаза, он увидел зависшее неподалеку существо. Теперь Антон знал, что капюшон скрывает бледное вытянутое лицо с бугристым высоким лбом. У существа не было глаз, только широкий жабий рот, но глаза, похоже, были и ни к чему. Оно поводило носом, принюхиваясь, а потом подлетело близко к окну, за которым стоял Антон. Голова твари оказалась напротив головы Антона, и он понял. Существо учуяло его. Не видя, оно точно знает, что Антон стоит в нескольких метрах, застывший от ужаса, парализованный страхом. «Бежать, запереться в ванной», — подумал он. Но мысль была вялая, безжизненная, словно Антон уже умер. Да и ясно, раз этому созданию плевать на стекло, то и картонные, фанерные двери его не остановят. А потом все было очень-очень быстро. Черная тень стрелой метнулась к окну. Антон даже разглядеть этого движения не успел, только услышал жалобный звон разлетевшегося на осколки стекла. Сырой холодный воздух удушливо пах чем-то горелым, жженым. Антон почувствовал, что некая сила обхватила его за плечи, оторвала от пола, потащила за собой. В последней попытке спастись он забился, как муха в паутине, но ничего было не изменить. Вместо пола под ним теперь была бездна, и эта бездна приближалась, раскрывала пасть все шире, пока не проглотила его. Утро было солнечное, улыбчивое. «Неподходящее утро, чтобы умирать», — думалось Савину. Но парень на тротуаре, над которым склонились медики, решил иначе. Чуть в стороне отпаивали лекарствами женщину, перед которой с высоты 10-го этажа упало тело. В стороне толпились люди. Народу в этом доме и соседних живет полно, хотя дома совсем новые, еще не все квартиры заняты. Хоть и просили граждан разойтись, не мешать, не уходят. Стоят, чего ждут. Радуются, что на этот раз костлявая не за ними пришла. К Савину подошел Костя Рокотов. Молодой совсем, только-только поступил на службу, бьет копытом, рвется к карьерным высотам. Савин и сам таким был, но давно. Теперь через год на пенсию. «Да жить бы», — говаривал он, — «работа уж больно нервная». «Тут все ясно», — бодро проговорил Костя. Тело парнишки, шагнувшего из окна, уже готовились увозить. «Я родным позвонил. Отец, кажется, не очень удивился. Только и сказал, что Антон всегда в своем мире жил, а в нашей реальности ему будто тесно было. Заплакал. Уверен, что поговорю с родными, коллегами, и выяснится, что это был депрессивный тип. И...» «Погоди ты», — поморщился Савин. «Не гони. Возможно, все не настолько очевидно». Он не собирался этого говорить, и ясно было, что убить Антона никто не мог. В квартире парень находился один, дверь заперта на два замка изнутри, но слишком уж безапелляционно был Костин тон, а манера говорить чересчур самоуверенная. Это раздражало, злило. — Что? Типичная картина? — Знаю, что тебе на лекциях рассказывали, — перебил Савин. — Можешь не стараться. А если я скажу, что такие вещи тут происходят регулярно? Приблизительно раз в месяц кто-то дверь с окном путает. Это всегда люди, живущие одиноко. Чаще всего никаких причин добровольно прощаться с жизнью у них нет. Все выглядит очевидным, дела закрывают, но... Но что? Посмотри статистику для интереса. Очень удивишься. Суициды происходят здесь в несколько раз чаще, чем во всех остальных районах города вместе взятых. Способ всегда один – полет из окна. Бывает, окно распахнуто, но нередко стекло разбито, и есть признаки, что разбито оно снаружи. Костя недоверчиво смотрел на старшего товарища. Савин не понимал, зачем продолжает говорить. Костя ему не верит. В молодости редко веришь тому, что нельзя потрогать руками, попробовать на зуб. Понимание неоднозначности мироустройства приходит с возрастом. Если копнуть еще глубже, я копнул, то выяснится. Место это непростое, с давних пор неспокойное. Когда комбинат был, люди часто на производстве умирали. Предприятие закрыли, появился склад, но народ продолжал помирать. Один случай запомнился особенно. Сторожиха ночная помешалась. Утром пришли, она на полу сидит, иголки швейные пытается проглотить. Иголки отобрали, женщину в психушку увезли. Она все твердила, что к ней ночью в окно лезли черные безглазые твари в балахонах. Недолго прожила, не больше недели. Чего психам не померещится? Савин видел, Костя не поверил, не проникся. Больше ничего говорить не стал, потерял интерес. Подумал, что вряд ли Костю ждет большой успех в сыскном деле. Разве что бумажки научится ловко писать и начальству подносить. Для сыска пытливый ум необходим, жадный, сомневающийся. Острота нужна, любопытство. Костя тоже не был в восторге от наставника. Когда они позже ехали в машине, он думал, что Савин — старый дурак, пропивший остатки мозгов. Это ж надо такую чушь нести. А район, кстати, хороший, и лес рядом, и инфраструктура вся. Квартирки, конечно, маленькие, зато новенькие. Костя снимал однушку, но этот вариант был бы куда лучше. Он увидел на дверях подъездов несколько объявлений о сдаче. Некоторые специально под сдачу в аренду недвижимость покупают. Цены радовали. Костя сфотографировал номера телефонов. Или можно ипотеку взять, вообще своя будет. Одному для старта хватит. Чем дольше Костя думал, тем больше ему нравилась идея поселиться в этом районе. Надо непременно так и сделать. Савин хмуро молчал, глядя на дорогу.